Возможность наказания, немедленного восстановления справедливости в сюжете романа оставалась привилегией Воланда. Но той же привилегией обладало и еще одно лицо. Писатель-демиург, властный распоряжаться судьбами своих героев. Автор все знал о них наперед, и каждому вправе был определить заранее его долю. Сделал он такой выбор и для своего мастера. В последних главах книги чувствуется вся горечь близящегося расставания с жизнью, последнего расчета с ней. В предисловии к публикации романа Константин Симонов верно писал, что есть в этой книге какая-то предсмертная ослепительность, где-то в глубине души своей чувствующего краткость оставшегося ему жизненного пути. Мастеру и его подруге не суждено остаться в подвальчике у застройщика. Им не придется идти вслед за Иешуа в свет, ведь мастер не заслужил света. Воланд обольщает их другим вечным домом, где мастер будет гулять с Маргаритой под вишнями, начинающими зацветать, а вечерами слушать музыку Шуберта, где он будет писать при свечах гусиным пером и, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде вылепить нового гомункулуса. По этой дороге мастер, по этой ободряет его Воланд. Мастеру дан покой. Но покой странный, деятельный. Снова работа за письменным столом, снова раздумье и снова познание. В этой второй жизни мастеру суждено насладиться тишиной и сосредоточенным трудом, нежностью своей подруги. А Маргарите уже видится и венецианское окно их дома, и вьющиеся по крыше виноград, тихие прогулки вдоль ручья, а ночью спокойный сон мастера в его засаленном и вечном колпаке. Пусть это не прозвучит выспренне, потому что чистая правда. В романе «Мастера Маргарита» совершилась победа искусства над прахом, над ужасом, перед неизбежным концом, над самой временностью и краткостью человеческого бытия. Победа как будто иллюзорная, но бесконечно важная и утоляющая душу. Не менее дорог, впрочем, и иной итог, судьба романа, предсказанная в книге. «Ваш роман вам принесет еще сюрпризы», — обещает Воланд мастеру, прощаясь с ним после волшебного бала. Мы читаем эти слова так, будто они обращены к роману «Мастера и Маргарита». «Жизнь дописала этот роман в романе. Она подарила новую судьбу книги и тем сделала еще неотразимее в своем торжестве идею справедливости, в которую так верил и которой так дорожил Михаил Булгаков». Глава 14. Два правила, важные Булгакову художнику, ненавязчивые, как бы между прочим, определены в театральном романе. Об одном из них идет речь в том месте книги, где Максудов решил воссоздать представшую ему в поэтическом сновидении волшебную камеру и спрашивает себя, а как же ее описать? А очень просто, отвечает автор, что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Булгаков никогда не умел писать о том, чего не видел, и это не мешало ему прослыть писателем с дерзкой фантазией. Картины, являвшиеся его воображению, как бы напоминали о том, что было, что он сам видел, но возникали они в очищенном и преображенном силой поэтического огня виде. Еще одну простую мудрость писательского ремесла узнает Максудов. Героев своих надо любить. Если этого не будет, не советую никому браться за перо. Вы получите крупнейшую неприятность, так и знайте. Булгаков искренне любил своих героев. Грубовато-мужественного Машлаевского и недотепу Лариосика, юного земского врача и великого французского комедианта, и Иешуа, и Маргариту. И оттого ему не надо было уговаривать читателя полюбить их. В том лучшем, что создано Булгаковым, его можно считать наследником русской, повествовательной традиции в самых высоких ее образцах и прежде всего Гоголя, Достоевского, Чехова.